Глава 21. Новая сделка. В моем кабинете нас уже ждали три удобных кресла. Чайник с горячим чаем, чашки и вазы со сладостями. Едва мы вошли, Рита наполнила чашки и ретировалась, оставив осевых аристократов одних. Стражи ждали в гостиной за стеной. «Господин Ильярис, госпожа Махамая, к сожалению, у меня не так много времени. Сами понимаете, в развернувшейся войне мой клан находится на передовой, так что если вас это не оскорбит, я сразу обозначу свою позицию». «Не оскорбит, господин Вязий», — улыбнулся я и вопросительно взглянул на Ранзу. Та утвердительно кивнула. Мазнув по нам обоим недобрым взглядом, Маттеон заявил: «Меня не устраивает ваше предложение. Я нахожу его чересчур несбалансированным. Скажу прямо, мой сын, потомственный представитель высшей осевой аристократии, стоит гораздо дороже, чем помощь в Верлеоне». Он замолчал и оценивающе посмотрел на нас. Мы с Ранзой не выказали никаких эмоций. Я сделал глоток чая, глянул в окно и спокойно проговорил: «Не согласен. Пусть у нас весьма неоднозначная ситуация, пусть я и понимаю, насколько важен для вас второй сын, я также понимаю и значимость для вас Верлеона. Вы говорите прямо, скажу и я. Откажетесь от моего предложения, с высокой долей вероятности вы потеряете клан». Маттеон скривился и очень плавно опустил добела сжатый кулак на крышку стола. «Не стоит так говорить, господин Ильярис», — процедил он. «За тысячи лет своего существования клан Вязий сталкивался с огромным количеством смертельно опасных проблем, и все их преодолевал». «Клан Махамая», — холодно проговорила Ранза, — «дольше боролся со смертельно опасными проблемами, но чем это закончилось, вам известно». Вязий выдохнул и разжал кулаки. Теперь уже гораздо спокойнее он произнес: «Я лишь хочу сказать, что не принимаю ваше предложение». Ну и пошел в жопу. Можно было бы ему ответить и наблюдать за тем, как в скором времени клан Вязий перестанет существовать. Возможно, при определенных условиях я бы так и поступил, но сейчас я не меньше Маттеона заинтересован в нашем дальнейшем сотрудничестве. Во-первых, чисто по-человечески, хоть я и демон, для меня важно благополучие Латы, жизнь Лиссанны и других моих последователей в Верлеоне. Ну а во-вторых, договориться с Вязием о свадьбе – правильный путь. И дело здесь не только в том, что Лата получит прекрасного матрилинейного мужа, но еще и в выгодах, которые я могу получить, выполняя договоренности. «Что вы хотите, чтобы сбалансировать мое предложение?» — в лоб спросил я. «Помимо помощи в Верлеоне, еще и помощь в Адритоне», — без колебаний ответил он. «Ну, вполне ожидаемое требование. Несмотря на то, что нет твердых доказательств существования осевого короля, приказы от его лица очень даже существуют. И аристократы стремятся их выполнять, иначе можно подставиться перед другими аристократами и надзорными органами в лице Великой Инквизиции. Фактически своим бездействием те, кто не выполняют поручения осевого короля, сами себе выдают черную метку. Другие же считают чуть ли не своим священным долгом каким-нибудь образом, экономическим, политическим или же военным, ущипнуть подставившегося. Ведь помимо всего прочего, отказаться выполнять распоряжение его осевого величества считается бесчестным. Интереса ради я позволил себе задать пару вопросов чуйке. Был приятно удивлен. Сохранение чести хоть и не является основополагающей причиной действий Маттеона, все же присутствует в общем скоплении причин, по которым он не забывает о долге сражаться в Адритоне. Даже несмотря на то, что весь его клан сейчас на краю гибели. «Что ж, ваша просьба мне понятна», — задумчиво протянул я и взял короткую паузу. Посмотрел на Маттеона. При слове «просьба» он на миг нахмурился, но спорить не стал. «Это тоже приятно. Будь для него честь на первом месте, мог бы сейчас и заорать, мол, Вязи ни о чем ни у кого не просят. Однако ж он и головой думать умеет. Да и потом, спасти свой клан от гибели правильными действиями, к которым, безусловно, относятся плодотворные переговоры с союзниками, тоже своего рода проявление чести. «Прежде чем отвечу», — продолжил я, — «напомню вот о чем. Я глава свободного рода. Будет странно, если мои дружины станут сражаться как представители клана Вязей. По сути, Маттеону, чтобы нести повинность перед осевым королем, нужно, грубо говоря, предоставлять определенное количество бойцов на фронт. Сейчас он хочет, чтобы часть бойцов предоставил я. Но нужно-то ему это, чтобы выполнить свой минимум. Раньше я был его претендентом, а потому мои дружинники засчитывались как представители клана Вязей. К слову, он мог бы выставить и наемников, и они бы считались такими же временными представителями. Вот только в текущей ситуации ресурсы Маттеона уж слишком ограничены, чтобы тратить их на наемников. Пожалуй, даже у меня сейчас больше денег, чем у клана Вязей. Хотя это и не удивительно. Я выиграл свою мини-войну с Торезами, получил контрибуцию от Сирен и большую часть золота Минотавров. А Вязи же в основном терпят поражение. «Об этом можете не беспокоиться, господин Ильярис», — горько произнес он. «Осевой аристократ вправе попросить помощи у другого осевого аристократа». Ну да, все-таки не выполнить обещание позорнее, чем обратиться за помощью. И, зная своего собеседника, он сможет подобрать слова, чтобы не выставлять себя совсем уж бессильным. Что-нибудь вроде «мой друг, господин Ильярис, так хотел поучаствовать в войне с пришельцами из другой оси, что я не смог ему отказать». В любом случае, силы, посланные мною в Адритон, останутся именно силами рода Ильярис. В этом есть небольшая проблема. Маттеон явно запросит больше одной дружины, и можно было бы предложить послать в Ледяной мир еще и дружины рода Махамая, да рода Кракомот, чтобы моих личных бойцов меньше использовать в моменте и возложить повинность перед Вязием на всех членов моего будущего клана, а не только на меня одного. Однако ничего не выйдет. Одно дело обратиться за помощью к одному роду, другое сразу к трем. «Хорошо», — кивнул я, — «давайте обсудим детали. Совсем уж наглеть и требовать от меня каких-то фантастических свершений в обоих мирах Маттеон не стал. Все-таки он прекрасно понимает, что одним лишь фактом того, что я начал воевать и в Верлеоне, и в Адритоне на его стороне, я очень сильно облегчу жизнь его клану. А это для отшельника сейчас гораздо важнее. Каким бы ценным активом ни был второй сын главы клана, если не будет клана... Ну да ладно, все это патетика. Куда важнее то, что Вязий наглел в меру, и в конце концов мы пришли к согласию. Итак, в Адритон я отправляю 40 разумных. Могу наемников, но главное, чтобы при них был как минимум один мой страж, который будет их возглавлять. Вполне адекватное решение. Я бы и сам не хотел позволить работникам меча и звонкой монеты представлять мое имя без должного присмотра. В Верлеоне мне в первую очередь необходимо остановить натиск вражеской армии, уже практически добравшейся до столицы Галлеи, королевства, в котором правит последователь Маттеона, король Эдгейт VIII. Как только это будет сделано, проведем официальную помолвку Латы из Ордеона. В обоих мирах мы сражаемся до самой победы. В случае с Адритоном победой будет считаться заявление осевого короля. Гарантией того, что я не уведу войска, является мое слово осевого аристократа, данное другому осевому аристократу в присутствии третьего осевого аристократа. Конечно же, я не говорил пафосных фраз вроде «обещаю» или «даю слово», достаточно лишь того, что слово было произнесено в обычной речи. После того, как мы с Вязием хлопнули по рукам, он призвал своего фамильяра, красивого оленя с ветвистыми рогами, который передал Юре несколько необходимых лоций. Затем мы с Ранзой проводили дорогого гостя до крыльца и простились с ним. «Я бесконечно счастлива, что небо свело меня с тобой», — проговорила моя будущая вторая жена, глядя вслед удаляющемуся кабриолету на воздушной подушке. «И как женщина, и как осевая аристократка, которая окажется в могучем клане, и как дочь вырастившего меня рода». «Мне приятно слышать твои слова». «А мне приятно видеть, как много ты делаешь», — промурлыкала она. «Этот Вязий упирался, как бычок, которого тащат на кастрацию». «Леди, что за сравнение?» Я изобразил укор. «Ну, при тебе же можно или нет?» «Можно», — усмехнулся. «Ну, что там про бычка?» «Да ничего, просто довольно тяжелые переговоры. После них так и хочется освежиться. Что думаешь насчет джакузи? Не составишь компанию?» «Ну о чем можно думать, когда предлагает такая женщина?» Немного отдохнув душой и телом, мы с Ранзой спустились в столовую. Ужин получился довольно ранним, но у меня впереди еще дела, а мама с дядей Геной как раз вернулись со своих встреч. Так что я решил, что неплохо провести время вчетвером и обсудить уже сделанное за день. Кракомот не забывал о своей основной работе и с самого утра успел дать консультацию о каком-то артефакте клиенту. Не могу в данном контексте употреблять это слово без подсознательных кавычек, ибо осевой аристократ – не офисный менеджер. Пусть в основе и присутствуют товарно-денежные отношения, взаимосвязь между двумя аристократами гораздо глубже. Хотя бы потому, что они равны друг другу, и пресловутое «клиент всегда прав» в отношении двух аристократов совсем неуместно. Ибо правы оба и совершенно в равной степени. Ну а мама побывала в гостях у Михаилов. В ближайшие дни она будет часто пропадать в их поместьях. Мы рассказали о своих успехах, на что мама покачала головой и произнесла: «Эх, вам, мужчинам, лишь бы воевать». В ее голосе послышалась легкая грусть, однако тут же мама бодро продолжила: «Но я все понимаю, так что не обращай внимания на мое ворчание». Она глянула на Ранзу и еле заметно кивнула. Такая вот вполне понятная реакция. Какая-то часть моей мамы хотела бы, чтобы мы с ней и дядей Геной жили на земле, как самые обычные люди. Однако жизнь сложилась иначе, и мама, будучи урожденной аристократкой, действительно понимает, что не имеет права навязывать свои переживания. Особенно в ситуации с Вязиями и Латой, к которой она, мама, не имеет никакого отношения. А вот ее ворчание вполне может быть обидным и для меня, и для Ранзы, в настоящий момент глав двух свободных родов. После ужина я мысленно связался с Горландом. Мой новоявленный страж, он же счастливейший отец чудесным образом исцеленной девочки, с самого утра отправился в свой родной мир. Затем я вернул его в Эльдер, из которого переправил в Харух, где он и продолжил свою деятельность. Чем занимался Горланд? Разумеется, агитировал все новых и новых наемников работать с родом Ильярис, Махамайя и Кракомот. Ну а самых проверенных ребят страж убеждал бросать неблагодарную работу и присоединяться ко мне. Конечно, Кемира с Горландом и раньше рассказывали коллегам, какой господин Ильярис прекрасный осевой аристократ. Но именно сейчас Горланд может делать это абсолютно искренне. Ведь уже никто не спросит, а чего ж ты сам к нему насовсем не присоединишься? Кстати, нужно не забыть сегодня выкупить контракты моего тандема, чтобы совсем уж покончить с их наемничеством. Так, зарубку сделал. «Господин, кое о чем удалось договориться с ребятами». Зазвучал в моей голове голос новоявленного стража. «Но если бы было больше времени, было бы лучше». «Да-да, ты уже говорил, что сейчас сможешь связаться только с теми, кто в данный момент отдыхает. И на том спасибо, как говорится. Жик на месте?» «Да, господин». «Сейчас буду», — пообещал я. Занятно, как сильно со временем меняется у разумных восприятие меня. Даже если я и разрешаю наедине обращаться ко мне просто по имени, не все и не всегда пользуются этим разрешением. Не то чтобы мои ребята прям благоговеют передо мной. Хотя ладно, есть и те, кто благоговеют. С собой в Харух я взял Куприну, как лицо, ответственное за финансы, и Дрю, бывшего наемника. Как и Горланда, в дальнейшем я также время от времени планирую засылать полуэльфа в гильдию, агитировать за советскую власть. Все-таки наемников в хвосте Виверны числится очень много. Конечно, мои стражи знакомы далеко не со всеми, но пока они обработают всех знакомых, в общем, в перспективе ресурсы есть. Переговоры с Жигом Нигзом закончились потерей кучи времени, нервов, но все же успехом. Попрощавшись с гоблином, я вернулся домой, где меня вновь ждала теплая ванна с разомлевшей незаконной женой. «Хороший отряд, господин! Сильный!» Оценив на следующий день 30 наемников, резюмировал Дрю. «Вместе с полуэльфом, его дружиной, а также братьями-оборотнями мы прибыли в Харух в полдень по местному времени. Как на Медне и было оговорено». Жик Никс собрал для нас отряд, готовый за немалую плату нести службу на дальних рубежах. «А иначе и быть не могло, ты ж меня знаешь, Дрю!» — заулыбался местный гильдмастер. «Бывает, что на подобное высказывание тянет ляпнуть «в том-то и дело, что знаю». Однако ни у меня, ни тем более у менее эмоционального полуэльфа в тот миг такого желания не возникло». Ибо, несмотря на все лукавство, присущее многим гоблинам, Никс всегда стремится идеально выполнить взятые на себя обязательства. Потому его гильдию и ценят. «Справишься с ними?» — деловито спросил Андреас у Дрю, за что тут же был удостоен тяжелого взгляда от старшего брата. «Таков мой долг», — серьезно ответил полуэльф и повернулся ко мне. «Клянусь, я не подведу вас, господин, и никому не позволю посрамить ваше имя». «Эй, эй!» — примирительно поднял обе зеленые ладошки гоблин. «Ты уже забыл, что ли, откуда сам вышел? Бойцы хвоста виверные сами трепетно относятся к имени своего заказчика. Правда, иногда и отлаженные механизмы дают сбой». Напомнил я Никзу о предательстве со стороны его наемников. Пусть особой вины гильдии в том, что воинам промыли мозги, нет, однако же тень на репутацию падает. «Ну да не будем об этом», — негромко произнес я и зашагал навстречу трем десяткам временных подчиненных. «Бойцы! Сегодня вы отправляетесь в Адритон, где будете представлять свободный род Ильярис. Вы будете биться во имя мое, но против нашего общего врага. Против тварей, прорвавшихся в нашу ось из иной оси. Помните, что призвал нас всех на этот бой сам осевой король. И сам же он наблюдает за тем, как мы сражаемся. Но помимо него наблюдать за вами буду и я. Хочу сказать сразу, если достойный воин захочет вдруг оставить ремесло наемника, но не оставить оружие, свободный род Ильярис, а также рода Кракомот и Махамая с радостью примут достойного в свое лоно, дружинником или даже стражем. Но все это лишь после того, как достойный подтвердит свою преданность делу на поле боя». Во время речи я несколько раз глянул на Никза и в один миг все же заметил недовольство на лице гоблина. Конечно, открыто призывать наемников оставить гильдию на территории этой же самой гильдии, когда не только нанятые мной 30 бойцов слышат мой голос, но и все присутствующие, тренирующиеся или же отдыхающие здесь же за крепостными стенами. Это дурной тон. Вроде как неуважение к Никзу. Однако я могу себе позволить подобное. Ситуацию с предательством буду еще долго использовать, при этом оставаясь верным клиентом хвоста Виверны. И все же злоупотреблять не буду, шепнул я на ухо гоблину. «Благодарю, господин Ильярис», — поклонился он, прекрасно меня поняв. «Не обиделся, но вот в следующий раз будет уже сложнее прогнуть его по цене. Хотя я знал, на что шел. Мое громкое заявление того стоило». «Дрю, пора!» — обратился я к своему стражу. В тот же миг появившийся из ниоткуда Юра принялся лапками рисовать в воздухе круги, открывая портал. «Выступаем!» Зычно скомандовал полуэльф, как только жидкое серебро портала сформировало овал. Дружина и Дрю первыми отправились в Адритон, следом за ними наемники, ну а последними перенеслись уже я и оборотни. «Господин Ильярис, рада приветствовать вас в этом заснеженном мире, на самом краю Руаркпоркской оси миров». Девушка с жесткими каштановыми волосами, длиной до шеи, облаченная в штаны цвета хаки и джинсовку, приветливо улыбалась. «Приветствую, госпожа Фостер. Рад нашей встрече. Я был бесконечно рад видеть Тину. А еще больше меня радовало то, что свалившиеся на ее клан проблемы не сломили девушку. Она была все тем же суровым воином, готовым растерзать врагов на кусочки, а друзей защитить ценой своей жизни». При этом лично я считаю ее еще и доброй, красивой и относительно милой девушкой. Хотя, конечно, крутой нрав Тины, ее выбор одежды и зеленый протез с красной ромашкой на месте левого глаза способны многих отпугнуть. Маттеон передал мне лоцию, ведущую в центральный штаб ОСОА, Объединенных сил осевых аристократов. Так что в данный момент мы стояли на местной портальной площадке. Естественно, Тина заранее была уведомлена о нашем приезде. Портальную площадку охраняли 30 разумных, искоса поглядывающих в нашу сторону. Не то чтобы мы их чем-то нервировали, скорее просто открыто пялиться на осевых аристократов, один из которых еще и глава свободного рода, не принято. «Если вы не против, Кара проводит ваших бойцов», — продолжала улыбаться Тина. Она находила забавным обращаться ко мне на «вы», но при этом и тыкать при посторонних не могла себе позволить. Вот такая вот странная смесь – бунтарка-аристократка. Соблюдение приличий дается ей с трудом, но и несоблюдение порой тоже. «Место в казармах уже освободили?» – уточнил я. «Прямо сейчас освобождают. Мои ребята займут те же места, которые занимали бойцы Вязия. Это неудивительно, как, впрочем, и то, что едва мы прибыли, Маттеон тут же увел 40 разумных из Адритона. Собственно, в этом и заключалась его выгода. освободить часть своих бойцов от выполнения повинности перед Осевым королем и перебросить их на поля сражений с сетами Венерами. Наемники и семеро дружинников отправились вместе с Карой, девушкой-стражем Тины. Ну а я вместе с остальными в компании госпожи Фостер, ее стража Элегрива и пары дружинников направился в кабинет гранд-магистра Эхла Зевса. Этого высокопоставленного члена Ордена Великой Инквизиции Осевой король назначил главным координатором. Разумеется, Эхла Зевса нельзя называть местным главнокомандующим, скорее уж председателем совета. По сути, управляющий орган ОСОА выглядит следующим образом. От каждого клана, который Осевой король призвал на фронт, выбирается командующий войсками этого клана здесь, в Адритоне. И вот эти командующие, собственно, собираются вместе и обсуждают общую стратегию. Ну а главный координатор организует подобное собрание и всеми силами пытается заставить аристократов работать в одной упряжке. Порой выходит, как в басне про лебедя, рака и щуку. Но иногда получается нормально. По дороге я вертел головой, оценивая базу. Что ж, добротное подземное укрепление. Конечно же, без окон, внутри чем-то напоминающее космические корабли из земных фантастических фильмов. Прекрасный бункер. Отличное место, чтобы выжить в этом постапокалиптическом заснеженном мире. Хоть ОСОА и заняли уже существующую базу, построенную местными, аристократы ее заметно обновили. Пока мы шли по коридорам, несколько раз встретили одинаково выглядящих людей. Местных, у которых всего несколько типов внешности. По словам Тины, здесь, на базе, адритонцы по большей части выполняют роль прислуги. «Во всех смыслах», — спокойно произнесла Фостер. «Нужно ли это понимать, как, помимо уборки и готовки, местные помогают дружинникам и дружинницам, а то и самим аристократам, отдыхать?» «Определенно, да». Кабинет Эхла Зевса оказался довольно просторным, и, вопреки моим ожиданиям, его интерьер не выбивался из общей концепции дизайна базы. Хотя я бы не удивился, если бы осевой аристократ оборудовал собственное обиталище на свой вкус. С другой стороны, Эхл — член ордена, а не какого-либо рода. Может быть, у них не принято тратить деньги на всякую ерунду. Отчасти так оно и есть. Но лишь отчасти. «Господин Ильярис, госпожа Фостер, рад вас приветствовать!» Сухо проговорил седоусый гранд-магистр. «Проходите, пожалуйста, присаживайтесь!» «Стражи!» Одним словом он поздоровался с нашими спутниками. Вместе с Дрю и остальными мы разместились за большим столом из белоснежного пластика. Едва осевые аристократы прижали свои зады к белоснежным креслам, сел и сам Зевс, заняв место во главе стола. «Господин Ильярис, какие впечатления от посещения нашей базы?» Для проформы поинтересовался гранд-магистр. «Самые, что ни на есть, прекрасные». Я подарил ему мимолетную улыбку. «Приятно слышать», — кивнул Зевс. «Тогда, с вашего позволения, я введу вас в курс дела». Спросил он и, не дождавшись какого-либо ответа, довольно сухо рассказал о том, что, собственно, происходит в Адритоне. В прошлый раз мы с Тиной разрушили один из многих маяков, необходимых тварям из другой оси, чтобы перемещаться в нашу. В то же время другие отряды ОСОА уничтожили аналогичные маяки. После этого нужно было собрать все силы и направить на так называемое лоно, главное гнездо противника. Но на деле сделать это оказалось гораздо сложнее, чем в разработанных планах. Во время операции по одномоментному уничтожению маяков ОСОА понесли ощутимые потери, так что сразу же атаковать лоно не вышло. А к тому времени, когда аристократы перегруппировались и были готовы всеми силами ударить в главное гнездо врага, много новых тварей прибыло из их родной оси в лоно. В итоге война затянулась. Пусть ОСОА и не дает тварям укрепляться в новых гнездах. Как только враги начинают расширяться, их новые гнезда и новые маяки тут же уничтожают, но в то же время и не может нанести мощный решающий удар. Все, что поведал гранд-магистр Зевс, я уже знал от дяди Гены. Более того, Кракомот мне рассказал и о том, о чем местный главный координатор предпочел умолчать. Последнее время сражаться с тварями стало еще сложнее. И не за горами тот день, когда ОСОА не сможет сразу же разрушать новые гнезда. А значит, твари вновь начнут захватывать все новые и новые территории, а затем и вовсе перейдут в наступление. И происходит это не только из-за того, что все больше и больше тварей лезет в нашу ось. Если бы не война, которую затеяли Сет и Венеры и их союзники, УСО справились бы с увеличением вражеской численности. Однако события, которые разворачиваются в других мирах Оси, приводят к тому, что качество ОСОА, где буква «С» — это силы, резко упало. Если раньше кланы отправляли на дальний рубеж высокоранговых аристократов и дружины с весьма высоким средним рангом, то теперь некоторые, как говорят спортивные комментаторы, отбывают номер. Дело в том, что осевой король требует количества, а не качества. Например, велит условному клану выставить на борьбу с захватчиками 100 разумных, а не 100 разумных со средним рангом ветеран. Тем не менее, обычно аристократы выставляют довольно сильных воинов, ведь это престиж, статус и возможность продемонстрировать другим кланам свою мощь. Однако сейчас многим не до того, чтобы пускать пыль в глаза на дальних рубежах. Часть членов ОСОА пострадали от действий сетов Венер. Часть от кровавого ритуала, начатого Черной Инквизицией и законченного моим биологическим папочкой. Другие же просто решили отозвать лучших бойцов домой для защиты от потенциально возможного нападения. В общем, некому выставлять условных гранд-мастеров. Оттого та же Тина, девушка и наставник, в данный момент возглавляет силы клана Вязей в Адритоне. «Мне необходимо услышать от вас, господин Ильярис». Закончив отчет о ходе дел, произнес Эхол Зевс. «Каким именно способом вы хотели бы принять участие в нашей войне против чудовищ из другой оси?» Ожидаемый вопрос. Пусть в словах аристократа не принято публично сомневаться, несмотря на рассказ Маттеона, что это я предложил ему помощь, главный координатор хочет услышать от меня подтверждение, ибо я не простолюдин и не вассал Маттеона. «Я предложил помощь моему другу Маттеону Вязию». Спокойно проговорил я. «Выставленные мною силы заменят часть его бойцов. Все-таки мне тоже хотелось бы поучаствовать в столь значимом для нашей оси конфликте, и, к счастью, Маттеон Вязий принял мое предложение. Правда, к сожалению, лично я не смогу постоянно командовать своей дружиной, так что ответственным назначаю своего стража Дрю». Я указал на полуэльфа. Внимательно меня выслушав, гранд-магистр Зевс произнес. «Прошу прощения, господин Ильярис, но мы не сможем включить вашего стража в совет». «Я понимаю», — кивнул. «Поэтому предлагаю вот что. Возможно, на каких-то заседаниях совета я буду присутствовать лично. На остальных же при разного рода голосованиях можете считать меня в списке воздержавшихся. Что же до передачи информации моим бойцам, то госпожа Фостер», — кивок в сторону Тины, «любезно согласилась передавать всю необходимую информацию Дрю». «Я не против того, чтобы мой отряд в этой войне взаимодействовал с силами клана Вязей». «Ваше отсутствие», — уточнил Зевс. «В мое отсутствие», — подтвердил я. Въедливый член Великой Инквизиции еще раз уточнил положение моих бойцов в ОСОА. «Получается, что он может рассчитывать, что если в мое отсутствие на совете представитель клана Вязей возьмет на себя участие в каком-либо сражении, мои 40 бойцов отправятся на это сражение вместе с силами Вязиев». «В общем-то, да», — согласился я, — «если лично у меня не будет других приказов для своих бойцов. Разумеется, мои приказы не будут мешать деятельности ОСОА, а будут направлены на достижение наших с вами общих целей». Эта ремарка не очень-то понравилась Зевсу. Однако спорить старик не стал. «Ну, в самом деле, не могу же я, глава свободного рода, объявить, что передаю своих бойцов под командование какой-то там Тины Фостер. Именно так, как я озвучил, и должно выглядеть мое участие в этой войне в глазах других аристократов. И все это понимают. Мы же с Тиной понимаем еще кое-что. Я ей всецело доверяю и фактически могу доверить управлять моими людьми». Но это все сугубо между нами. Скажем так, это наши межличностные отношения, которые мало связаны с отношениями свободного рода Ильярис с кланом Вязей и совсем уж не связаны с политикой в целом. После того, как мы попрощались с главным координатором и вышли в коридор, Тина предложила заглянуть к ней на чай. Я не стал отказываться, так что через несколько минут мы уже сидели вдвоем в небольшом кабинете командующего войсками клана Вязей в Адритоне. Помещение досталось госпоже Фостер от предшественника и, в отличие от кабинета гранд-магистра, сильно выбивалось из общего дизайна базы. Дорогая тяжелая мебель, позолота. Полагаю, этот кабинет можно было назвать роскошным при его предыдущем хозяине. При нынешней же хозяйке вся эта показушная мишура была погребена под разнообразным оружием. В кабинете Тины можно было встретить все. как говорится, от патрона до, например, до крохотной пластиковой коробочки, лежащей рядом с бластером на книжной полке. «Наступательная осколочная граната с нервно-паралитическим газом», заметив мой взгляд, равнодушно пояснила Тина. «Совершенно бесполезно против нашего врага здесь. Ну что, выпьем?» Плюхнувшись в свое рабочее кресло, она достала из-под стола початую бутылку вина. «Я думал, будет чай», — усмехнулся я, усаживаясь на один из приставленных к столу стульев. «Не цепляйся к словам», — отмахнулась она и огляделась. «Оу, стаканов-то у меня под рукой нет?» «Из горла пьешь?» — я продолжал улыбаться. «Ну а что мне?» — хмыкнула Тина и, выдернув из бутылки пробку, наглядно подтвердила свои слова. Затем протянула бутылку мне. «И ведь не стесняешься ты так вести себя перед главой свободного рода», — покачал я головой. Девушка прищурила взгляд и спросила. «А передо мной сейчас именно глава свободного рода? Мне казалось, я приглашала своего друга, с которым пережила пару довольно опасных битв». Я принял из ее рук бутылку и залил в рот терпкий напиток. «Вот так-то лучше», — вновь заулыбалась Тина. Она будто бы расцветала на глазах. «Фух», — выдохнула девушка. «А то мне на миг показалось, что ты изменился». «А разве нет?» «Внутри нет», — предельно серьезно проговорила она, принимая бутылку. Отхлебнула, протянула бутылку обратно. «Я вот что сказать-то хотела». Все так же серьезно продолжила девушка. «За своих парней не беспокойся. Неважно, наемники у тебя или дружинники, отнесусь как к своим». «Я знаю», — кивнул я. На полсекунды девушка подвисла, затем моргнула и снова улыбнулась. «Ох, демоны! Умеете вы одним-двумя словами обольстить даму?» «Я сказал бы то же самое, даже если бы и не был демоном. Все-таки я лишь озвучил то, что думаю». «Ну хватит уже тебе! Засмущал!» Махнула рукой Тина и отвернулась. «Что не так?» Спросил я, хотя довольно быстро начал понимать, что и сам знаю ответ на свой вопрос. «Все так!» Не глядя на меня, произнесла она и влила себе в горло вино. «Кстати, земля слухами полнится!» «Поздравляю тебя с предстоящей свадьбой!» «Спасибо! Придешь? Я уже попросил выслать тебе именное приглашение!» «Ха!» — протянула Тина. «Приду! Только помнится, не так давно мы говорили с тобой, что неплохо бы встречаться на поле брани, а не на приемах. А выйдет все с точностью да наоборот!» «Ну, знаешь, и сражений тоже в последнее время хватает!» «Вот только воюем мы в разных мирах!» Я уловил нотки недовольства в ее голосе, однако Тина тут же бодро добавила. «Но я понимаю, что ничем не могла бы помочь тебе при захвате родового гнезда. Если бы только как-нибудь тайно затесалась среди наемников, ха-ха-ха!» «Ты бы этого не сделала», — произнес я снисходительным тоном. «Все-таки честь для тебя — одно из самых важных слов. Ты бы не сбежала из Адритона, куда тебя назначили ответственной за войска клана». «Верно!» Вздохнула она и, в очередной раз отхлебнув вина, заискивающе проговорила. «Так, может, ты сам останешься здесь? Повоюем вместе, а?» «Может быть, я был бы и не против». Я вновь принял из ее рук бутылку. «Вот только у меня хватает и других дел, и других сражений». «Хм, куда ты направляешься вместе с членами Альянса?» «Не совсем», — мотнул я головой. «Завтра выдвигаюсь в Верлеон, спасать Галлею». Тина пристально посмотрела на меня, а через пару секунд удивленно распахнула глаза. «Погоди, лично собрался сражаться, что ли?» «Ага», — кивнул я, расслабившись в своем кресле. Тина напряглась и нависла над своим рабочим столом, точно орлица. Казалось, сейчас вскочит на ноги, чтобы возвыситься надо мной, словно мамаша над нерадивым сынком. «Ты же понимаешь, что, скорее всего, спровоцируешь кланы Лираил и Канио?» «Конечно, ты совсем за дурака-то меня не держи!» Лениво отозвался я, потянувшись к стоящей на столе бутылке. Тина резко отодвинула ее в сторону. «Илья, даже господин Вязий не шлет в Верлеон осевых аристократов, чтобы не провоцировать других владетелей мира на открытую войну. А ты туда лезешь!» «Стоп!» Она тряхнула головой и, поднеся большой палец правой руки к губам, вцепилась в него клыками. «Верлеон! Приход в Адритон!» Тина вздохнула и уселась обратно на свое кресло. Придвинула мне бутылку. «Все ясно. Тебе что-то нужно от господина Вязия. Вот он и требует с тебя за десятерых». «Все так», — не стал спорить я. «Разумеется, ты мне не расскажешь, что именно хочешь от него получить», — еще спокойнее спросила она. «Прости, Тина, это не только мой секрет. Я уже слышала от тебя эту фразу. — усмехнулась Фостер. «Но я все понимаю. Просто... да чего уж там, расстраиваюсь, что тебе придется биться за выгоду нашего клана. Биться сразу против двух кланов, и при этом я не смогу быть рядом и сражаться с тобой бок о бок. А ведь тебя ждет такая опасная драка. О, небо!» Она раздраженно махнула рукой, а затем вновь уставилась мне прямо в глаза. «Смотри, не помри там! Как минимум одну совместную драку ты мне должен, так что не вздумай помереть до того, как отдашь долг». «Что-то не помню, когда я успел тебе что-то задолжать», — покачал я головой. «Не спорь с пьяной женщиной», — заявила она и демонстративно влила в себя остатки вина. А затем показала мне язык и рассмеялась. Тина достала из-под стола еще одну бутылку, и еще какое-то время мы провели вдвоем. Обсуждали в основном войну с сетами Венерами до сражения в Адритоне, больше не касаясь темы наших с ней, пусть будет, дружеских взаимоотношений. Я был этому рад, потому что если бы она спросила в лоб, теоретически Тина на это вполне способна, я бы не знал, что ей ответить. Как только с вином было покончено, я сообщил своей приятной собутыльнице, что мне пора. Естественно, она со своими стражами, которые в компании с моими отдыхали в комнате неподалеку, проводила нас до портальной площадки. Естественно, госпожа Фостер была трезва как стеклышко.